Но через несколько десятков метров они в самом деле оказались на тенистой площади. Такой пустой и тихой, словно уже наступила глубокая ночь. Она казалась с ее слепыми стенами обителью мертвой планеты, на пороге которой удивительным образом глохли шумы близкой набережной. Над золоченой решеткой парка гигантский клен распростер длинные ветви с грузом листвы, чья яркая зелень смешивалась с пушистой серебристостью ее изнанки. Место было довольно ровное. «А тут неплохо», — сказал Язон. «Я надеюсь, что вы захотите увеличить список ваших благодеяний, дав мне оружие». Но Ясалу уже отцепил от шелкового темляка свою саблю и бросил ему. Язон поймал ее на лету, вытащил из ножен и, проверив большим пальцем остроту, на мгновение поиграл в сверкающем лучах заката клинком. Тем временем Чернышов снял плащ и мундир и бросил их одному из своих людей. Затем, после легкого колебания, стянул и тонкую батистовую рубашку. С холодной улыбкой Язон сделал то же самое со своей блузой. По пояс обнаженные мужчины казались примерно равными по силе, но их вид подтверждал принадлежность к разным расам. Настолько рыжие волосы и белый торс одного отличались от продубленного морским ветром тела другого. Затем, даже не взглянув на женщину, из-за которой собирались драться, они расположились лицом к лицу под кленом, где тень была более густой, и солнце не могло помешать никому. Чернышов, также проверив остроту сабли, с ехидной улыбкой приветствовал противника. «Я сожалею, что не смог предложить вам другое оружие. Возможно, это не подходит». Язон послал ему улыбку изголодавшегося волка. «Ваша заботливость трогает меня. Но не беспокойтесь. Я быстро привыкну к этому оружию. Абордажная сабля гораздо тяжелее». И, рассекая воздух клинком, он с иронией отсалютовал врагу, который, глянув на смертельно бледную молодую женщину, вцепившуюся в руку его подначального, пробормотал: «А вы не желаете попрощаться с княгиней? Сомнительно, чтобы мы оба вышли живыми из этой схватки». «Нет, потому что я надеюсь еще пожить. Но все-таки хочу обратиться к вам, пока вы не скрестили оружие. Если я умру, вы даете честное слово, что оставите ее на свободе? Я желал бы, чтобы ее отвели поближе к французским линиям. Она сможет без сомнения найти там покровительство человека, с которым вы дрались той ночью в саду». Ужасная боль пронзила сердце Марианны. Тон Язона не оставлял сомнений в том, что он испытывает к ней в эту минуту. Пробужденная ревность повлекла за собой недоверие и презрение. Еще ее испугало, что отвращение заставит его искать смерть. «Это неправда. Клянусь тебе честью отца, памятью матери, что генерал Фурнье, ибо это о нем идет речь, был для меня только другом, пришедшим мне на помощь, когда я в ней так нуждалась. Он возлюбленный моей лучшей подруги Фортуне Гамилен, и на этом основании он защитил меня. В тот вечер он пришел поблагодарить меня за то, что я добилась его восстановления в армии. пусть я умру на месте».